Детство. О, детство, как в нем удается младенцам, глядя из гнезда, увидеть то, что остается навечно в сердце, навсегда. Казалось, что весь мир был рядом, а утром, вечером и днем небесный свет менял наряды всему, что было за окном. Там, за окном, был лучший театр. Пылал заката алый бант, и заряжался конденсатор, чтоб током напоить талант. От срока стертый, побелевший, тот озаренный детский взгляд хранится в памяти умершей. Шумит листвой застывший сад.